Стрейт достал из нагрудного кармана письмо и отчет профессора Карпентера из института Колберта. Надеюсь, это объяснит, почему. Правда, я предполагал приобрести ее максимум за 5000, но тут вмешался этот придурок-японец. Герцог, стоя у окна, внимательно прочитал отчет Карпентера, и выражение его лица изменилось. Его предки сражались и через трупы прокладывали себе путь к богатству и славе, и старые гены давали себе знать, как и у Бенни Эванса. Но это же совсем другое дело, старина. «Совсем другой калинкор», — протянул он. «Кто еще знает об этом? Никто. Доклад пришел ко мне на дом. В прошлом месяце я никому не показывал. Только Стивен Карпентер и я». «Ну, еще теперь и вы». В таких делах чем меньше народу будет знать, тем лучше. А владелец какой-то шотландец, сущий болван. Я предложил ему 50 000, чтобы потом не возникал, но этот дурак отказался. У меня есть и копия письма, и запись нашего с ним разговора. Теперь, конечно, я жалею, что он не принял наших денег. Но кто мог предвидеть, что на торгах появится этот безумный японец? Черт, да он нас как липку ободрал. Какое-то время герцог задумчиво молчал. Об оконную раму билась муха, жужжала назойливо и громко в полной тишине. «Чима бью?» — пробормотал герцог. «Дукё, бог ты мой, да у нас вот уже многие годы не появлялось ничего подобного. Сколько же это может стоить? 7-8 миллионов? Послушай, утряси все вопросы с владельцем и побыстрей. Я санкционирую». «Так, теперь кого пригласим для реставрации? Людей из Колберта? Слишком большая организация, много людей, а люди болтают. Лично я пригласил бы Эдварда Харгривза. Он один из лучших в мире, работает самостоятельно и держит язык за зубами». «Неплохая идея, займись, поручаю это тебе. Дашь знать, когда реставрация будет завершена». «Эдвард Харгривз. Неразговорчивый и мрачный человек, действительно работал один в своей мастерской в Хэмерсмите. Восстанавливая поврежденные или закрашенные работы старых мастеров, он творил настоящие чудеса. Он прочитал отчет Карпентера и подумал, что неплохо бы прежде проконсультироваться с профессором, но затем решил, что главный реставратор института Колберта будет оскорблен и возмущен тем, что столь почетное дело поручили кому-то другому. И Харгривз, что было вполне в его характере, решил промолчать. При этом он знал высокую репутацию института и цену подписи под документом самого профессора Карпентера, а потому намеревался использовать в своей работе сделанные в докладе выводы. Слейд, вице-председатель совета директоров дома Дарси, лично привез ему натюрморт в мастерскую, и Харгривз сказал, что ему потребуется 2 недели. Он поставил картину на подрамник в студии, где окна выходили на север, и на протяжении 2 дней просто смотрел на нее. Толстый слой масляной краски следовало снимать с величайшей осторожностью, чтобы не повредить находящийся под ней шедевр. И вот на 3-й день он приступил к работе. 2 недели спустя в кабинете Слейда раздался звонок. «Ну-с, мой дорогой Эдвард!» — голос его дрожал от нетерпения. «Работа закончена, все слои краски сняты, и то, что было под натюрмортом, видно со всей ясностью и четкостью. А цвета, наверное, столь же ярки и свежи, как в пору создания картины. О, да, не сомневайтесь», — ответил голос трубки. «Я выезжаю», — сказал Слейд. «Думаю, мне лучше самому привезти эту картину», — осторожно заметил Харгривз. «Отлично», — расплылся в улыбке Слейд. «Тогда мой Бентли будет к вашим услугам ровно через 30 минут». И он тут же позвонил герцогу Гейтсхеду. «Отличная работа», — одобрительно процедил председатель. «Давайте взглянем на нее вместе в моем офисе ровно в 12:00. Некогда он служил в Колдстримском гвардейском полку и в разговорах с подчиненными любил уснащать речь чисто военными оборотами. По поводу этого самого полка мудреного. Внизу страницы читаем пояснение. Колдстримский гвардейский полк второй по старшинству после полков гвардейской дивизии, сформирован в 1650 году. Далее по тексту. Без 5:12 в кабинете председателя появился посыльный, установил подрамник и вышел. Ровно в 12 в кабинет в сопровождении Перегрина Слейда вошел Эдвард Харгривс. В руках он нес бережно завернутую в мягкую ткань картину. Сэр Гейтсхилл благожелательно кивнул, и реставратор поставил ее на подрамник. Затем герцог с громким хлопком открыл бутылку дорогого французского шампанского «Дом Периньон».